Вечером, когда он вернулся к себе в комнату, занавеска снова горела мягким желтым светом. Тень немного поуспокоилась, однако все так же не позволяла ему приближаться. И так продолжалось несколько недель. Юноша приносил своей пленнице подарки, говорил ей ласковые слова, и день ото дня все больше убеждался в тщетности своих усилий. Иногда тень яростно потрясала кулаками, иногда беззвучно рыдала, но по большей части она просто вяло слонялась из стороны в сторону с видом таким несчастным, что у него щемило сердце. И все же юноша не оставлял надежды, что когда-нибудь со временем ему удастся сломить ее сопротивление. Кончилось это тем, что однажды вечером он примчался домой с любовно собранным для нее букетом и застыл на пороге, потрясенный невероятным зрелищем. На занавеске появилась вторая тень, мужская, черный силуэт женщины и черный силуэт мужчины слились в долгом страстном поцелуе. Юноша потерял голову от гнева. Он то осыпал свою пленницу бранью, то клялся ей в вечной любви, то проклинал ее и своего торжествующего соперника. В конце концов, не помня себе от ярости, он сорвал занавеску со стены, тени на ней так и продолжали обниматься. Он скомкал сияющую ткань, затолкал ее в печку и поджег. Занавеска ярко вспыхнула и с какой-то секунды превратилась в горстку серого пепла. Юноша выбежал на улицу, содрогаясь в рыданиях по безвозвратно утраченной любви. Он рыдал, заламывал руки на улице, потом рыдал на мосту через реку, рыдал на лесной поляне под ледяными взглядами вечных бесстрастных звезд. А потом он посмотрел себе под ноги, на залитую голубым светом землю, и зарыдал еще горше. Он увидел, что у него нет тени. Граф. И ты надеешь, что я во все это поверю? Фиц, а это уж ваше дело, герграф. Как говорил мой отец, в этом мире полным-полно странных историй, и каждая из них правда в некотором роде. Граф. Судя по этому и другим подобным высказываниям, твой отец был довольно-таки странной личностью. Фиц, а куда ему было деваться, герграф? Иначе я не мог бы стать его сыном. Граф, пожалуй, что и так. К вечеру граф и Пфиц добрались до Райнштадта. Граф. Вот, это впереди северные врата. Скоро мы сможем поспать в нормальной обстановке. Пфиц. В том, конечно же, случае, если вы найдете, где приткнуться. И не забывайте, пожалуйста, про празднество лебедя, герграф. Там сейчас все переполнено. Граф. Высокородного человека никогда не оставит на улице Пфиц. Фиц, а его слугу очень даже свободно. Поиски пристанища растянулись на добрый час. Завидев впереди очередную гостиницу, граф посылал Пфица наводить справки. Тот возвращался, молча разводил руками, и они ехали дальше. Счастье улыбнулось Пфицу в рыжей лисице. Некий постоялец, заказавший номер заранее, так и не явился к договоренному сроку. Пфиц, в таком случае мой хозяин охотно его снимет. У вас найдется там какая-нибудь койка, где мог бы спать его слуга? Хозяин постоял во двора. Номер очень маленький, и не вместит больше, чем одного постояльца. Его сиятельство не сможет иметь при себе ни слуг, ни друзей. Пфиц, ни даже одного лакея? А как же он будет одеваться? Хозяин постоял во двора. Этот номер значится одноместным, а комиссия по общественным заведениям относится к подобным вещам весьма придирчиво. Мне совсем не улыбается потерять свой патент. Фиц, а нет ли у вас там какой-нибудь клетушки, где мог поспать слуга? Хозяин постоял во двора. Увы. Фиц, или сарай какой-нибудь, уголок на кухне, чулан, где метлы и тряпки. Хозяин постоял во двора. Нет, нет и нет. Кровать для графа у нас найдется, а его слуге придется поискать другое место для ночлега. Граф был весьма доволен, что Пфиц нашел ему место для ночлега, и выразил полную уверенность, что тот тоже сумеет устроиться тем или иным способом. Граф. В Райнштадте сотни гостиниц, постоялых дворов. Где-нибудь да найдется место. Кроме того, некоторые из здешних мостов прекрасно приспособлены для спанья под ними. Фиц, весьма благодарен вам за ваше внимание и желаю вам приятного ночлега. Правда, я должен вас предупредить, что публика там довольно сомнительная. Не забудьте запереть дверь. Фиц пересказал в живописнейших подробностях некоторые из слышных им историй о злоключениях людей, которые останавливались на ночлег в таких вот подозрительных заведениях. После чего граф пришел к выводу, что для Пфица будет безопаснее ночевать в одном с ним помещении. Нужно только пробраться в номер незаметно, а уж место на полу как-нибудь найдется. И вот теперь у нас ночь, граф лежит в постели, Пфиц сидит на полу по-турецки и стрижет ногти на ногах. Граф, ты не мог бы прекратить это занятие? Пфиц... Не подкуешь лошадь сегодня, завтра-то обойдется вдвое дороже. Так говорил мой отец.